Глава четвертая. Фомин сделал свой поздний завтрак, когда позвонил Славка. «Привет», — сказал он масляным голосом. «Чем занят?» «Питаюсь», — прожевывая невнятно, ответил Юрка. «Ага, ну доедай и слушай. Михаил Владимирович приглашает сегодня в ФОК. Отказываться неудобно, тем более все расходы за его счет. Бери мочалку, веничек, тренировочный костюмчик и жди. Я заеду через часок. Усекаешь, старичок?» «Нет у меня ни веничка, ни тренировочного костюма», — хмуро ответил Юрка. «И что это за ФОК?» «Привет! Физкультурно-оздоровительный комбинат с баней. Сила! Веник мы тебе найдем, не проблема. Вместо тренировочного возьми трусы и майку. Ты малый здоровый». «Ладно», — буркнул Юрка, — «фок так фок. По крайней мере, будет возможность поговорить с доцентом о своих делах. Расклейка расклейкой, но он обещал и в институт помочь, и с работой тоже». Фок оказался при краснопресненских банях. Двое крепких, подтянутых парней, одетых в фирменные тренировочные костюмы, встретили их у входа в мационный зал. Юрка с улыбкой поглядел на стайку заросших жирком разновозрастных мужчин, бестолково суетившихся около тренажеров. И Криной был среди них. Парни в тренировочных костюмах быстро построили собравшихся, объяснили, как мерить пульс, предупредили, что продолжительность сеанса тренировки — 45 минут, и начали разминку. И Криной, оказавшийся рядом с Юркой, выполнял упражнения очень старательно, сопя и потея. Под градом тек с его широкого, покрасневшего лица. Адидасовский костюмчик начал намокать под мышками и на спине. Славка тоже старался, но наметанным глазом человека, занимавшегося спортом, Юрка видел, как тот сочкует. После разминки перешли на тренажеры. И Криной, смахивая пухлой ладошкой пот со лба, оседлал велоэргометр и начал со стервенением крутить педали. Один из инструкторов вынужден был попросить его умерить свой пыл. После велоэргометра Михаил Владимирович потренировался на макете грибной лодки, побегал по специальной дорожке, массируя стопы ног. На ходу, стягивая из себя пропотелый тренировочный костюм, он пошел в парилку. Потом сидели за самоваром, прихлебывая из чашек ароматный чай. Заварку доцент принес с собой. «Размялся», — блаженно отдуваясь, — говорил он почтительно слушавшему Славке. «Для человека умственного труда гиподинамия губительна, и живот растет, будь он не ладен. Он, Юра, у нас просто культурист. Ты, наверное, штангой занимался?» «Дзюдо, потом легкой атлетикой. Молот метал», — допивая чай, ответил Фомин. «Ему здесь нравилось. Обстоятельный доцент притащил с собой целую сумку снеди, втихаря распили бутылочку коньяку, закусив бутербродами с красной рыбой и копченой колбасой. После парилки и бассейна с прохладной водой выпивка пошла как по маслу». Юрка неожиданно вспомнил, как при их первой встрече и Криной костерил общество трезвости и улыбнулся, ругается, а бутылочку коньячку прихватил в баньку. «Улыбаешься», — вздохнул доцент, — «ну и правильно. Я спортом не занимался, ни мышцы, мозги качал. А Славик ленивый, ой, ленивый. Как сессия, так у меня под дверями. Михаил Владимирович, выручай!» — передразнил он Славку, и тот угодливо засмеялся. «Выручаю бездельника, грешен. Он меня, я его. Ага, вот и Александр Михайлович. Припозднился, мы уже наломались, кайфуем», — пожимая руку Сакуре, засмеялся и Криной. «Сходи, попарься, мы не торопимся. Вы как?» «Конечно, конечно», — засуетился Славка, — «у меня и венчик свеженький есть». «Нет желания», — отмахнулся Александр Михайлович. Рядом с пышнотелом, как вылезающая из квашни опара и Криным, он выглядел поджарым мальчишкой. а простыня, накинутая наподобие тоги, придавала ему сходство с римским патрицием. Окунулся в бассейне и пошел вас искать. Пиво баночное привез. Он небрежно ткнул ногой свою сумку. «Пивечка — это хорошо», — оживился Икриной. «Еще бы рыбки, там и в облом». «Слава, распорядись», — приказал Сакура. Славка достал банки с пивом, в облу ловко очистил. Такого роскошества Юрка не видел давно. Пожалуй, сейчас, когда Икриной в благорасположении, стоит завести с ним разговор. «Михаил Владимирович», — начал Фомин, — «как насчет работы и института?» «Молодой, торопится!» — улыбнулся доцент. «Ничего, все правильно, молодец, что напомнил. Я тебе списочек документов подготовил, начинай собирать. Сам в приемную комиссию отдам. А с работой пока хуже, место еще не освободилось. Справку я тебе сделаю, что ты там числишься, но подождать еще немного придется». «Сколько?» «Месяц-два». Икриной отхлебнул из банки пива и похлопал Юрку по колену. «Не тужи, мои дела хуже, сезон кончается». «Да, уплывут митрофанушки до будущей весны», — заметил Александр Михайлович, обсасывая ребрышки в облы. «Кооператоры сейчас по боли твоего снимают». «Там все фанерой выстелено», — вставил Славка. «Какой фанерой?» — непонимающе уставился на него Юрка. «Дурная привычка к жаргону», — засмеявшись, пояснил Сакура. «Фанера — это деньги, понимаешь? Славик хотел сказать, что дали хорошие взятки. Так, Славик?» — видишь, молчит, соглашается. «Рассудим. Кто открывает кооперативы? Бывшие директора ресторанов, главные повара и прочий люд, уже успевшие снять на работе все пенки. Голенькому кооператив открывать не на что». Александр Михайлович выразительно потер указательный и большой пальцы друг от друга. «Дотации от государства — просто прикрытие темных дел. Мы и взяли, а теперь вроде как отдаем. Что такое пирог с капустой? Трояк, пятерка от силы. А режут его в кооперативном кафе на сколько кусков? И сколько стоит каждый кусок? То-то. Вот где Эльдорадо. Митрофанушки приходят и уходят, а жрать, простите за простоту слога, все хотят ежедневно». «Ненадолго это», — лениво возразил Икриной. «Сейчас хорошие деньги. Ну, будут они еще год или три, пока кооперативов мало и народу туда любопытно ходить. Потом надо новую жилу разрабатывать, если не хочешь зубы на полку положить. Если бороться за малое число кооперативных кафе, то, как выражается наш Славик, никакой фанеры не хватит, чтобы перекрыть пути получения разрешений всем конкурентам». «Кстати, о конкурентах», — повернулся к Юрке Сакура. «Расскажи нам о Куликовом побоище». «Славка наболтал», — смутился Фомин. «Чё рассказывать? Подрались и все, делов-то». «Скромничает», — подмигнув доценту, засмеялся Сакура. «Молчит, как один на шестерых пошел. Славика можно не считать, он курицы не обидит, не говоря уже о кошке». «А что такое?» — уставился на них сонными глазами и Икриной. «Почему я ничего не знаю? В чем дело?» «Да тут, когда объявление в центре клеили, подвалили к нам шестеро на мотоциклах», — начал рассказывать Славка. «Хотели заставить соскоблить, один мне шлемом по башке треснул. А Юрка их как понесет, ладно тебе», — оборвал его Фомин. «Сам первый к машине драпанул». «Вы не очень там», — допивая пиво с напускной строгостью, пригрозил Икриной. «Получите неприятность, в милицию начнут таскать, а Юрий нигде не работает». «Пристроить надо», — значительно сказал Александр Михайлович. «Юра, паспорт получил? Дашь мне, я тебя оформлю в одну контору». «А как же у Михаила Владимировича?» — засомневался Фомин. В конторе будешь только числиться. Они все равно ничего не заплатят, но надо же где-то числиться, пока место ждешь». Потом Сакура рассказал пару пикантных анекдотов, развеселив компанию, выпил чаю и начал собираться, попросив Фомина проводить. На улице, взяв Юрку под руку, Александр Михайлович повел его к набережной в сторону здания Совмина РСФСР, сахарно белевшего на фоне голубого неба. «Пройдемся немного, проветримся. Заодно поговорим без чужих ушей». Далеко не пошли. Сакура облюбовал лавочку на тихой тенистой аллее садика имени Павлика Морозова и, присев, закурил. «У меня к тебе, брат Юра, будет несколько неожиданная просьба. Скажу сразу, что побудило меня обратиться именно к тебе. Ваше ночное приключение, где ты показал себя с самой лучшей стороны». «Да ну, что вы в самом-то деле?» — смутился Фомин. «Ладно, скромность хорошо, но не всегда прибыльно», — усмехнулся Александр Михайлович. «Мой хороший знакомый, человек не из бедных, но добрейшая душа. Страсть любит давать в долг. Люди нуждаются в помощи, он им не отказывает, а потом с трудом собирает свои деньги. То у должников нету, то тянут, но, как правило, все отдают. Широкий мужик, не обидит. Просил помочь, возьмешься?» «Чем я могу ему помочь? Дать взаймы?» — засмеялся Юрка такому нелепому предположению. «Сам скоро на мели буду, если Михаил Владимирович не пристроит. Пока на объявлениях прирабатываю, и то хлеб. Причем неплохой», — с готовностью подхватил Сакура. «По скромным подсчетам, до 300 в месяц. Правда, платит их не один Икриной, а целая группа репетиторов. Но на вас двоих со Славкой это уже 600. А скоро кончится сезон, и Митрофаны вместо полноводной реки из червонцев потекут жидким ручейком. Тогда расклейка станет делом случая. На пару красненьких в полгода. Вот так, брат. А здесь за помощь сразу стольник. Дело пустяковое. Взял один взаймы и не отдает, подлец. Мой знакомый ему на слово поверил. Тот уж так плакал, что ребенка оперировать грозятся, а есть знахарки на Украине. Надо поехать, пожить там, полечиться. Вот приятель мой и дал, дурень, без всякой расписки. А теперь должничок выставляет за дверь. А если с поддержкой к нему зайти, то вести себя будет по-человечески. Ты у нас вон какой, ростом под притолоку. Много должен? Выбрасывая окурок сигареты, поинтересовался Фомин. Много, — огорченно вздохнул Сакура, — около 3000. Как же он ему так дал без расписки? По частям, — снова вздохнул Шаулов. Порядочных людей мало осталось, но всем хочется в них верить, правда? «Правда», — согласился Фомин. Ничего страшного в предложении Сакуры он не видел. «Ну, не отдает, и что? Отдаст. В школе тоже вышибали долги друг из друга. Правда, те долги были копеечные, но вернуть их — дело святое. Иначе зачем брал? И обещанные 100 рублей не помешают. Когда надо сделать?» «Спасибо тебе заранее», — горячо пожал ему руку Александр Михайлович. «Большое спасибо. Я тебе позвоню завтра утром. Договорились?» Николай Евгеньевич сидел, уставившись в одну точку, затерявшуюся в пространстве темнеющего неба за окном. Машинально вертя в пальцах толстый синий карандаш, он провожал невидящим взором угасание дня, вновь и вновь мысленно возвращаясь к недавно состоявшемуся разговору с супругой, разговору неприятному, оставившему у него брезгливое ощущение собственной нечистоты, словно жил и живешь в выгребной яме, а не в квартире с улучшенной планировкой в окружении любящей семьи. Любящей? Любящий кого? Его, Николая Евгеньевича Филатова? Да нет, это просто бред какой-то. Все они только себя любят и даже пальцем не шевельнут ради другого, кто бы это ни был, брат, сестра, мать, отец, муж. Если и засуетятся, то только чтобы им самим вдруг не стало хуже, не исчез привычный источник и гарант из благополучия, позволяющий жить в свое удовольствие, совершенно не думая о завтрашнем дне. Сегодня он это ясно понял, поговорив и с женой, и с ее дочерью. Ирину Николай Евгеньевич всегда называл про себя «дочерью жены» и никогда не сказал о ней просто «дочь». В разговорах с другими людьми ее имя свободно слетало с его губ, упоминалось слово «дочь» без ссылки на жену и ее первого мужа, но наедине с собой Филатов никогда не называл Ирину иначе, как «дочь жены». Почему? Он иногда думал, что это говорит в нем позднее сожаление и раскаяние прожившего большую часть жизни человека, прожившего не так, как хотелось, не так, как мечталось в юности и ранней молодости, а продавшего себя, как продал свое первородство библейский Исав за миску чечевичной похлебки. Только цена выше супчика из чечевицы, много выше, но и расплачиваться за нее приходилось очень дорого. Он наперед знал, жена не будет ему верна, знал, когда шел на сделку с ней, надеясь подавить в себе многое, но эта проклятая женщина тоже влекла его, и он, догадываясь, где она и что сейчас делает там, тяжко страдал. Потом стало легче, начал на многие вещи смотреть проще, зато появилось другое. Прямо никто ничего не говорил. Но нужны ли слова, когда среди секретарш деловых людей, занимающих ответственные посты, секретарши обычно весьма близки к таким людям и потому знают многое, чего им не следует знать, хорошо известна истинная цена его продвижением к успехам. Тогда он решил стать независимым, ходить с гордо поднятой головой, отрешившись от всего, и работать, работать, как вол, добиваясь признания собственных заслуг, работать, не щадя ни себя, ни других. И опять получилось не так, как хотел. Когда в собственной голове выстраиваешь некие планы, продумывая ходы, проигрывая в воображении встречи и разговоры с разными людьми, это одно. Но когда все, если так можно выразиться, обретает плоть, становится реальностью, планы летят к чертям, разговоры идут совсем не так, как представлялось бессонными ночами, а люди не хотят укладываться в отведенные тобой для них рамки. Уцепился было за хвост всесильного Сухотина, короля и императора строительных подрядов, человека, казалось, незыблемо сидевшего на своем месте, сидевшего на века и любившего пошутить в компании за коньячком, что с его места не уходят, а выносят. Как тот вдруг сгорел. И не просто сгорел, а с оргвыводами, жутко подставленный своим же собственным заместителем, скакнувшим потом вверх, наступив на голову Сухотина, тонувшего в болоте партийных и служебных разбирательств. А как все Сухотину кланялись, как перед ним заискивали, как он выезжал отдыхать на Валдай, просто царский выезд. В те времена это было в порядке вещей, и женщины, и вино, и прочее, хотя для некоторых времена пока мало изменились. Падение Сухотина зацепило краем и Николая Евгеньевича, и он, презирая самого себя и собственную слабость, вновь пошел на поклон к своей развратной и хитроумной супруге, благо идти недалеко. Она с помощью все тех же друзей семьи, бросивших ему спасительную веревку, вытянула Филатова из болота, в котором все глубже и глубже увязал Сухотин. Хорошо еще, что у прокуратуры к Николаю Евгеньевичу не было никаких вопросов, но пережитый им испуг накрепко врезался в память. Сейчас, наверное, пришла пора отплачивать ей за все, за посты, за персональную черную «Волгу», за дачу и квартиру с улучшенной планировкой в престижном районе города. Но разве не платил он и раньше? Своим именем, своими, пусть с ее помощью, заработанными деньгами, своим временем, здоровьем, наконец. Видно, никогда не стать ему независимым, никогда. Не тот характер или ум не тот. Его бы жене родиться мужиком, ох, далеко бы пошла. И как ловко умеет другого подставить под топор, и главное, как вовремя, вовремя для самой себя и для того, кто поднял топор над чужой головой. Хорошо, если собственного мужа не подставляет. Николай Евгеньевич отбросил карандаш, взял сигарету, прикурил. Пустив дым в сторону телефонного аппарата, поглядел на него со смешанным чувством ненависти и надежды. Да, он надеялся на новый звонок обладателя бархатного баритона и хотел говорить с ним, как хочется играть в опасную игру. Хотел выведать у неизвестного как можно больше, чтобы попытаться найти выход из тупика, и люто ненавидел его за то, что он заставляет одновременно и бояться себя, и ждать, как ждут избавления. С долгами жены еще можно справиться, если бы не потеря перстня. Казалось бы, ну и что? Слава богу, не Америка, ни банкрот, ни посадит в долговую яму. Но платить нечем, действительно нечем. Нина Николаевна умудрилась столько назанимать, меняя в квартире мебель, покупая новые шубы, дубленки какие-то, по мнению Николая Евгеньевича, совершенно никчемные лайковые штаны. Судиться с кредиторами? Выдерут по суду денежки, а привычный круг знакомых отвернется, как от прокаженного. Некому станет позвонить вечером по телефону, некого пригласить на рыбалку, не с кем поиграть в преферанс, не к кому пойти в гости. Зато найдется доброход. Напишет анонимочку в партийный контроль, как шиковали Филатов и его семейство. И пойдет писать губерния. То в прокуратуру, то в милицию, то в самые высокие инстанции. Так и свалят Колю Филатова с кресла, ссадят с персональной «Волги». А может, не так это страшно? Жить, как все, ездить на троллейбусе и в метро, сидеть не в отдельном кабинете с кондиционером и секретаршей в приемной, а в полной голдящих сотрудников комнате, душной летом и зимой, несмотря на постоянно открытые форточки, стоять в очередях за колбасой, покупать себе один костюм раз в 2-3 года, донашивать старые рубашки, продать дачу. Николаю Евгеньевичу стало страшно. Он испугался нарисованной самому себе картины простенького бытия и невозможности ни на что решиться. Отвык, оказывается, решать сам житейские дела, всегда полагался на хитроумную жену. А сейчас, когда она поддалась бабьей слабости, переложила на его плечи тяжкое бремя принятия решений, принять их оказалось для него делом непростым, практически невозможным. И еще укоры: разве для того тебя тянули из грязи в князи, чтобы теперь потерять все? Отчего так плохо? Отчего не случилось это с кем-то другим, неизвестным Филатову? Но подло-услужливая память тут же вызвала образ Сухотина, который метался, ища выхода из самим построенного лабиринта незаконно полученных премий на десятки тысяч рублей, занижение расценок, лихих корректировок планов сдачи объектов, взяток, дорогих подарков вышестоящим руководителям. Тогда был просто испуг. Испуг за себя и мелкая радость, что выскользнул чистым, не успел утонуть с ним вместе. Это теперь понятно, какая была мелкая радость. А каково пришлось Сухотину? Но ведь выжил, не наложил на себя руки, не сломался. Чем же он хуже? Хуже, признался Филатов. Сухотин был сильной личностью и привык все решать сам. А ты, Коля?